Событие 27. Лучший восстановитель – это пиво. Так и напишите. Пиво эффективнее любого мельдония. Юрий Жирков. Над стадионом раздавалась футбольная песенка в исполнении Георгия Абрамова. Чуть хрипели динамики, но слова знали все 70 тысяч болельщиков, собравшихся 29 октября на стадионе «Динамо». Многие подпевали, а уж губами шевелили чуть ли не все. «На лучистом чистом небе солнце светит, с высоты с любопытством глядит. Быстроногие футболисты словно ветер. Кто кого в этот раз победит?» Припев, удар короток и мяч в воротах. Кричат болельщики, свисток дает судья. «Вперед, друзья!» Быстроногие футболисты словно ветер. Кто кого в этот раз победит? Лев Ашанин, автор песни, вместе с писателем Львом Касселем перед разминкой зашли в раздевалку, где уже переодевшись, игроки молодежки «Динамо» лежали на полу и медитировали под монотонный голос Вовки, который втирал им про пляж с желтым песочком и голубой водой. Были и сидячие слушатели. Сидел в углу, мотая головой, Якушин, и рядом, перебирая платочек в руках, сидел Аркадий Иванович Чернышов. В раздевалке было тепло, даже жарко. Включили уже отопление, что летом провели, и раскочегарили, так раскочегарили. Чернышов время от времени уже намечающуюся лысину промакивал платочком и опять его в руках теребил. Верили или не верили главные тренеры «Динамо» в этот хренинг, но Вовке не мешали. Непростая игра впереди. И самое в ней главное, что это не там, в Югославии, где уже приходилось молодежке с равными примерно по уровню командами с этим вашашем играть. Там далеко. И там вся страна, в прямом смысле этого слова, на тебя в упор не смотрела. Ну, прочтут потом в газете, далеко не все обрадуются или огорчатся. Далеко. Не здесь. Сейчас другое дело. Тут вам не там. Не вовремя. Лев Ашанин дернулся назад к двери, но Кассель его задержал и шепнул на ухо. «Послушай, полезно будет». Вовка знаменитости углядел, но прерывать лингвистическое программирование не стал. Показал на часы и на скамейку с тренерами подбородком указал. С Ашаниным Вовка на днях познакомился у Касселя, когда тот пригласил его послушать первые главы повести про футбольные финты. Поэт был на Штирлица похож. Очки так прямо у него и отобрали для нашего разведчика. Есть в одной из первых серий 17 мгновений, где Штирлиц картошечку в камине печет. В свитере домашнем. Вот прямо точная копия. Рядом посади и дай картошку в руки, так двух Штирлицев мама родная не отличит. Фомин закончил читать мантры и, сказав ребятам, чтобы шли разминаться, подошел к незваным гостям. Хотя на татарина ни тот, ни другой не походил. «Что-то случилось, товарищи писатели?» «Официально-то как? Товарищи писатели. Сам писатель. Ладно». Кассель склонился к уху Фомина. «Володя, ты знаешь, кто арбитрами на этом матче будут?» «Да, главный и один из боковых — шведы. И еще наш один. Латышев, если ничего не поменяли. А что?» «Какие-то рожи заговорщицкие. Иван Эклинд и Гунар Бьорк, те самые, что судили матч «Динамо» в Швеции с Норрчопингом в 1947 году во время скандинавского турне «Динамовцев». И что? Раз их позвали, значит, они одни из лучших в Швеции». Вовка с трудом вырывался из действительности в какие-то тайны прошлого. «Ты что, не слышал про ту историю? Да ее вся страна обсуждала целый месяц». «Я же рассказал, что после удара молнии память потерял». «Что, это плохие судьи предвзято судят? Не любят русских?» «То есть ты ничего не знаешь про историю с таблеткой?» И глаза у обоих творцов квадратные, даже очки их не скруглили. «Нет, я пойду, разминаться надо. Теперь уже ничего не изменишь. Эти судьи будут судить». «Стой, минута есть. Слушай». Эклинд вместе с журналистами после разгромного матча с Норрчопингом, динамовцы тогда победили их 5-1. Осмотрели раздевалку «Динамо» и нашли там таблетку. Журналисты сразу поняли, что это и есть секрет победы русских, и на следующий день все газеты Швеции вышли с обличительными статьями. И этот самый Иван Эклинд дал интервью, что видел, как русские принимали неизвестные таблетки. Скандал был грандиозный. «Секрет русских открыт! Динамовцы прибегают к возбудительным средствам!» Кричали заголовки в газетах, таблетку отдали химикам. К анализу сенсационной находки были привлечены, как сообщалось в газетах, виднейшие профессора королевства. Заключения специалистов были очень просты. Объективные шведские ученые установили, что найденная таблетка представляет собой не более не менее как самую обыкновенную глюкозу – виноградный сахар. И на следующий день перед матчем, который чуть не отменили с Гетеборг-Камратерна, только в одной газете мелким шрифтом были приведены данные анализа. Остальные стыдливо отмолчались. Так что играйте осторожно, там потом этого Ивана Эклинда ругали. Как бы зло не затаил. Фомин поблагодарил писателей и посеменил трусцой к выходу на стадион. Вот спрашивается, какого черта? Ладно, он не знал этой истории, а вот Гранаткин почему выпросил именно этого арбитра? Специально, чтобы навредить советскому спорту? Да нет, бред. Ничего плохого про Гранаткина Челенков не слышал. Всегда за своих горой. Может, просто не сказали, кого отправят шведы? Надо двоих. Хорошо, будут вам два арбитра. Получите и распишитесь. Ладно, чего раньше времени похоронный матч заказывать? Есть аксиома спортивная. Если ты будешь на голову лучше соперника, то никакой самый предвзятый судья твоей победе помешать не сможет. Значит, нужно выиграть вопреки грубости венгров и предвзятому судейству. Разве для Федора Челенкова это в первый раз? Три раза